Глава третья. Предпринимательство. Восток славится тысячелетними торговыми традициями, и к частному предпринимательству тут всегда относились с особым уважением. Неудивительно, что в период мощной модернизации страны в 1950-1960-х годах было положено начало крупнейшим частным предприятиям Ирана. Продукцию многих из них, включая одежду, обувь, автомобили, охотно покупали и на Западе. Автомобильная и легкая промышленность, строительство, в частных руках все это развивалось стремительно. Исламская революция 1979 года, полностью перевернувшая общественную систему, естественно, затронула и крупных, да и средних собственников. Одним из лозунгов ее была идея социальной справедливости, и потому соблазн отнять и поделить оказался слишком велик. Многие владельцы предприятий сочувствовали шахскому режиму и были вынуждены бежать за границу, а их имущество конфисковали. Кое-кого казнили, другие добровольно расставались с капиталами. В отличие от коммунистической России, в революционном Иране не было установки на полный запрет частной собственности и предпринимательства. Но предполагалось, что управлять компаниями должны правильные и набожные, близкие народу и правительству Хомейни люди. Как легко догадаться, новые хозяева заводов и фабрик к своей роли готовы не были, тем более в кризисных условиях революции и затяжной войны. Часто они вообще не обладали никаким опытом управления. Предприятия работали в убыток, качество падало, люди теряли рабочие места. Правительство не хотело допускать народного недовольства, поэтому такие компании поддерживались на плаву с помощью многомиллионных государственных дотаций. То есть и финансово, и с точки зрения управления даже частные компании оказались прочно связаны с государством. Их топ-менеджеры все равно получали свои прибыли из государственного кармана, а потому у них не было стимулов улучшать качество управления. Печальным примером служит компания «Кавшмили», некогда один из гигантов обувной промышленности Ближнего Востока. Кожаная обувь из Ирана пользовалась спросом за рубежом, а бренд компании служил знаком качества. После революции главу компании сместили, и он благоразумно уехал за границу. Когда прошли годы и все несколько успокоилось, иранское правительство стало подумывать о восстановлении экономики и даже приглашении эмигрировавших специалистов. Глава Кавшмили предложил свои услуги и выразил готовность за собственные деньги выкупить предприятие. На тот момент оно уже стало убыточным, и многие фабрики находились в плачевном состоянии. Но ему отказали как антиреволюционному элементу. На сегодня в магазинах Кавшмили отовариваются только самые бедные слои иранского населения, которые не могут себе позволить обувь качественнее и дороже. И все равно магазины постоянно дотируются государством, иначе их пришлось бы закрыть. Некогда процветавший бизнес фактически уничтожен. Аналогичная ситуация произошла с компанией Нейшикар, которая когда-то являлась крупнейшим в Иране производителем тростникового сахара. Компанию конфисковали и выставили на торги за сотую долю ее реальной стоимости. Как легко догадаться, приобрели ее сами иранские чиновники, приближенные к ним лица. Далее часть капиталов была разворована, частично компания обанкротилась, и кое-кто из владельцев сбежал за границу. На сегодня иранская экономика является скорее смешанной, с мощным государственным сектором. Еще в начале 2000-х годов правительству Ирана стало ясно, что имеющаяся модель строгого государственного регулирования крайне неэффективна. На тот момент в руках государства находилось до 70% промышленных предприятий. И было принято решение провести приватизацию, разительно напоминающую ту, что в 1990-х проходила в России. Идея была в том, чтобы, начиная с 2005 года, ежегодно сокращать долю государственных компаний на 20%. Пятилетний план предусматривал передачу в частные руки около 80% госсобственности, и задачу эту к 2010 году выполнили наполовину. На данном этапе машиностроение, металлургия и нефтехимия полностью находятся в руках государства, в то время как легкая промышленность приватизирована почти целиком. Но к кому на самом деле перешли предприятия? В основном все к тем же госчиновникам или аффилированным к ним лицам. Корпус стражей исламской революции, несмотря на то, что изначально декларировалось, что данная организация не должна участвовать в экономической жизни страны, сейчас является одним из крупнейших собственников предприятий и участников иранского рынка. Хотя и не всегда напрямую, а с использованием некоторых исламских экономических институтов, характерных исключительно для Ирана. Так, например, именно аффилированные с КСИР организации получают все крупные строительные проекты в стране. Казалось бы, как они могут все это построить? Да очень просто. Нанимают китайских подрядчиков, а разницу кладут себе в карман. И это далеко не худший вариант. Крупный мост-дамбу через соленое озеро Урмия, одно из природных чудес Ирана, вызывались построить и японцы, и китайцы, обещая сохранить уникальную экологию местности. Но проект взяли под контроль иранские строители, не рассчитавшие воздействие дамбы. Мост был закончен в 2008 году, а уже к концу 2017 года озеро почти полностью обмелело. Частный капитал в момент приватизации мог рассчитывать или на отрасли с традиционно низкой прибылью, или на те инновационные сектора, потенциальную прибыль от которых не учли крупные государственные игроки. Как ни странно, именно санкции позволили заработать многим молодым предпринимателям в сфере IT. Консервативные и религиозные иранские динозавры не смогли вовремя оценить потенциал интернета и то, насколько он важен для потребителя. Если в традиционных отраслях конкурентов очень быстро отсекали, что нетрудно, когда за тобой экономическая мощь государства, позволяющая всегда оставаться на плаву, то взрывное развитие интернета в Иране просто проглядели. А предприимчивая молодежь тем временем смотрела, что развивается на Западе и как это можно перенести в Иран. Иранцы не имеют прямого доступа к App Store или Google Play. Поскольку общемировые системы карточной оплаты для Ирана закрыты, там нельзя купить товар с Amazon или из других зарубежных интернет-магазинов. На территории страны блокируется YouTube. Тем не менее, иранские предприниматели смогли создать достойные аналоги всех вышеперечисленных сервисов внутри страны и получают с этого неплохой доход. Аналогом Amazon в Иране стал интернет-магазин DigiCala. Подобием YouTube – местный аппарат. Любое приложение для Android можно купить на сайте Кафе Базар. Филимо с местными фильмами и сериалами заменяет иранцам Netflix. Сервис по продаже товаров Divar разительно напоминает Авито. Иранцы, для которых никогда не работал Uber, легко вызывают такси с помощью Snap. Данный список можно продолжать и продолжать. Государство уже разобралось, что к чему, и теперь начинает чинить препятствия в виде новых законов и требовать многочисленные лицензии для IT-компаний. Более того, Государственные компании тоже стали пробовать свои силы на цифровом рынке. Например, был создан мессенджер Балех, призванный заменить бешено популярный в Иране Telegram и WhatsApp. Мол, надо переходить на свое IT в интересах национальной безопасности. Но понимания у народа мессенджер не нашел. Иранцы шутили, что вместо двух галочек, как в WhatsApp, одна указывает на отправление сообщения, а вторая на его получение адресатом. В Балех галочек три. Средняя означает прослушку сообщения госорганами. Основными проблемами налаживания эффективности бизнеса в Иране остаются предельная бюрократизация всех процессов и острая нехватка специалистов. Казалось бы, жителям России про бюрократию много объяснять не надо. Однако неповоротливость иранской государственной машины связана не только с традиционной восточной расслабленностью, которую могут позволить себе бюджетные организации, и пренебрежительным отношением ко времени. Как было сказано раньше, многие формально частные компании тесно связаны с государством. Так зачем государство добровольно станет создавать себе конкуренцию? Все процессы осложняются и тем, что за один и тот же вопрос могут одновременно отвечать несколько госорганизаций, чьи полномочия перекрывают друг друга. При этом одна организация не замещает другую. Если нужна одинаковая лицензия от двух разных управляющих организаций, то придется получать документ от каждой из них по отдельности. Еще менее приятно то, что законы, в том числе регулирующие бизнес, меняются в Иране чрезвычайно быстро. Вернее, основной закон может и не меняться, но постоянно выпускаются те или иные директивы. В один день без предупреждения пересматриваются налоги и таможенные пошлины, появляются новые требования, старые документы становятся недействительными. Планировать какое-либо развитие в таких условиях крайне сложно. Частично такая скорость государственных решений объясняется, опять же, санкциями. Ведь и они на протяжении многих лет вводились быстро и внезапно, и приходилось многое пересматривать. Но чрезмерная гибкость в ряде случаев только вредит, особенно с учетом человеческого фактора. Наш первый визит в организацию по регистрации компаний и интеллектуальной собственности пришелся на 2005 год. Серьезного вида девушки в черных хиджабах сидели в переполненном народом помещении и старательно забивали в компьютеры данные из заполненных вручную анкет. К слову, компьютеров явно не хватало. Процесс подачи документов на регистрацию фирмы занял несколько часов и сопровождался беготней по лестнице то вверх, то вниз, и так по 6 этажам. Причем каждый забег неизменно заканчивался в том же самом зале. Да, документы-то все равно пришлось переделывать. Нам не согласовали название компании. Дело в том, что названия компаний в Иране уникальны. Нельзя открыть фирму «Ромашка», если таковая в стране уже существует. Да и вообще, название должно состоять минимум из трех слов. Так что лучше заранее заготовить 5-10 желаемых словосочетаний. И специальные люди проверят, какие из них пока не заняты. Насколько я помню, компанию в итоге удалось зарегистрировать. Но то был лишь первый шаг. Дальше коммерческий ID-код. Счет в банке без него не открыть. Затем лицензия на пользование интернетом в коммерческих целях. Потом лицензия на пользование коммерческим городским телефоном. Лицензия на использование цветного принтера. Вывеску на наружной стене офиса пришлось согласовывать с несколькими организациями сразу. Цвет букв, форма шрифта, логотип – все это придирчиво проверялось инспекторами. Коррупция еще одна актуальная и очень серьезная проблема для бизнеса в Иране. Кроме того, государственные компании используют порой весьма хитрые приемы недобросовестной конкуренции. Некоторые весьма специфичны и характерны именно для исламской теократии. Когда в Иране появился первый частный провайдер мобильной связи, компания «Талия», у нас был большой праздник. Раньше мобильная связь в стране контролировалась одним единственным провайдером – государственным. И хотя тарифы на звонки были низкими, позволить себе мобильную связь могли только достаточно обеспеченные граждане. Государственная симка обходилась почти в $1000, правда, и действовала она чуть ли не пожизненно. У частных компаний качество связи нередко было хуже, зато они были доступнее. После их появления на рынке госкомпания была вынуждена втрое сократить стоимость своих сим-карт. Талия не смогли простить другого. Ее владелец первым вывел на рынок ММС-сообщение. Невиданное дело для Ирана в те годы. В итоге компанию закрыли, а ее главу надолго посадили в тюрьму. Из-за ММС. Механизм простой. Представители госкомпании-конкурента съездили в святой город Кум, где живет большинство шиитских богословов, чей авторитет так велик, что с ним приходится считаться даже высшим чинам в правительстве, и пришли каждому лично с визитом. Мол, ислам в опасности. Представляете, что начнется, если люди будут с такой скоростью друг другу цветные картинки пересылать? Позор и разврат. 5-6 уважаемых мул обошли, те разом возмутились, многие из них и мобильник это в жизни в руках не держали. И вот уже готов соответствующий религиозный приказ. История показательна. И не менее показательно то, что в дальнейшем именно эта государственная компания сама стала продавать пакеты скоростного мобильного интернета и массу других услуг, связанных с пересылкой цветных картинок. Утечка мозгов – серьезнейшая иранская проблема. Страна готовит очень неплохие кадры. Образование в иранских вузах соответствует высоким мировым стандартам. Но молодые специалисты почему-то не стремятся оставаться в стране, не верят, что у них там есть будущее. Первая волна эмиграции прошла, как легко догадаться, сразу после Исламской революции. В начале 1990-х за границей оказалось более 25% жителей Ирана с высшим образованием. Но и в дальнейшем иранцы помоложе всеми силами старались остаться за кордоном, особенно после очередных раундов санкций. По разным оценкам, размер иранской диаспоры сегодня колеблется от 2 миллионов до 3 миллионов человек. С одной стороны, Иран понимает сложность и глубину проблемы, стремится вводить государственные программы, которые сделали бы работу в стране привлекательной для образованных молодых людей. Но санкции, запрет на большинство вещей, легкодоступных за пределами Ирана, жесткие общественные и религиозные правила, невысокий уровень жизни интеллигенции в целом – все это не способствует желанию остаться в стране, пока ты молод и мечтаешь покорить мир. Не говоря уже о том, что в иранских реалиях такие амбиции могут стоить головы. В 2012 году иранец из Канады создал эффективную программу для загрузки фотографий на веб-страницу. К несчастью, она чем-то приглянулась владельцам порно-сайтов, которые стали ее активно использовать. Сам создатель программы ничего об этом не знал, пока кто-то не стукнул иранским властям. В Иране его немедленно арестовали, а Верховный суд страны приговорил к смертной казни. Любая связь с порнографией карается именно так. У судей просто не было достаточных технических знаний, чтобы принять аргумент, что бедняга никак не мог проконтролировать использование своего изобретения. Канадское гражданство в итоге помогло ему избежать смерти и выбраться на свободу. А что было бы с тем, у кого имелся только иранский паспорт? Тем не менее, в стране развивается частное производство. Особенно хорошо в последние годы двигается вперед пищевая промышленность. На Ближнем Востоке хорошо знают компанию «Калих», мясная и молочная продукция, «Бехрус», «Чин-Чин» и множество других. Выгодным оказалось и местное производство бытовой техники, поскольку в силу национальных особенностей спрос на нее огромен. Иранцы очень трепетно относятся к обстановке своего жилища и особенно кухни, и наличие продвинутой бытовой техники считается престижным. Иранская семья скорее откажется от поездки за границу, зато приобретет самую лучшую рисоварку, дорогущую микроволновку и ТВ с огромным экраном. Традиционно девушкам перед свадьбой закупают приданое, а в наши дни без бытовой техники семью жениха не впечатлить. Следующее последствие санкций. Один из самых выгодных вариантов работы для частного бизнеса – дилерство. По многим причинам производить товары в Иране непросто и невыгодно. Да и продавать их приходится в основном на внутреннем рынке. Экспортировать за границу? Но под санкциями блокируются все прямые платежи. Косвенные затраты резко повышают цену. И иранские товары заведомо проигрывают продукции из других стран. Напротив, на товары из-за границы в стране большой спрос. Но заграничные бренды не могут ничего продавать в Иране напрямую. Так в стране появилось множество дилеров, которые завозят сюда, например, товары класса люкс или дорогую технику через Китай или ОАЭ. Вот почему в тегеранских торговых центрах нередко можно встретить магазины с люксовыми итальянскими брендами, где все товары будут подлинными прямо из Италии. Вот только сама фирма может не иметь никакого представления о том, что ее платья и сумочки носят богатые иранки. Хотя, конечно, в приоритете тут техника. И иранский Samsung или иранский Apple встречаются гораздо чаще. А что с иностранным капиталом? Конечно, западный мир пока инвестировать в Иран не стремится. А ведь к концу 1970-х доля западных инвестиций в Иран достигала 78% от общего числа. Сразу после Исламской революции новое правительство страны стало относиться к иностранцам с излишней подозрительностью. Практически все иностранные компании были закрыты, инвестиционные договоры расторгнуты. Но с 2002 года Иран начал вновь прилагать усилия для привлечения иностранных инвесторов. Были приняты специальные законы и создана особая организация по инвестиционному, экономическому и техническому содействию. Конечно, немалая доля ограничений сохранилась. Иностранцам нельзя приобретать в Иране землю или природные ресурсы. Для них невозможны права на учреждение концессий. Особые экономические зоны Ирана чрезвычайно интересны для иностранцев. Обустраивать их начали именно в период санкций с целью сделать страну максимально привлекательной для инвесторов. Работающие там предприниматели на 15 лет освобождаются от уплаты налогов. Там нет никаких ограничений на валютные операции, присутствующих в других частях Ирана. На территорию таких зон можно свободно ввозить импортную продукцию и там же ее хранить и реализовывать. Если в зоне действует какое-либо производство, то сырье и оборудование для него не облагаются таможенными пошлинами. Процедура реэкспорта там значительно упрощена, и даже в этом случае ставки очень низкие. На территории особых экономических зон также разрешено создание страховых компаний и банков с привлечением иностранного капитала в форме ПАО или АО, открытие филиалов иностранных банков и других кредитных институтов. Особые экономические зоны делятся на свободные экономические Free Economic Zones, FEZ, русская аббревиатура SES, и специальные экономические Special Economic Zones, SEZ. FEZ, SES, привязаны к важным географическим локациям и относятся к четко выделенным секторам экономики. Преференции там получают предприятия конкретного направления. СЭС на острове Киш. Туризм, финансовые услуги, торговля. СЭС на острове Кешм. Энергетика и реализация нефтепродуктов. СЭС Чабахар. Порт в 70 километрах от Пакистана. Торговые и производственные предприятия. СЭС Арас. Город Джульфа. Рядом с Нахичеванью. Торговля с Грузией, Арменией и Азербайджаном. СЭС Энзели. На Каспийском море. Торговля со странами Каспия, включая Россию. СЭС Арвант. Граница с Ираком. Торговля с Ираком. СЭС Маку. Торговля и промышленность, крупнейшая СЭС Ирана. СИЗ. Это небольшие промышленные кластеры, созданные для развития конкретных областей промышленности или же стимуляции экономики конкретных территорий. В их число входят остров Лаван, Сирджан, часть города Шираз, индустриальный парк Каве, Намин, порт Ноушехр, индустриальные парки Луристана, добыча полезных ископаемых, портовый комплекс Шахид Раджаи, зона Парс, газовые месторождения, Амир-Абад, часть провинции Йезд, Рей и Зарандия, пригороды Тегерана, судостроительный комплекс Персидского залива и другие. Среди других мер привлечения иностранных инвесторов в Иран можно назвать возможность регистрации компании со 100% иностранным капиталом появилась сравнительно недавно, возможность выдачи иностранцам лицензии на ведение банковской деятельности по всему Ирану, то есть регистрация иностранных банков в Иране, а не только в СЭС. Разрешение иностранным компаниям приобретать акции приватизируемых предприятий на Тегеранской торговой бирже. Больше прав и льгот для иностранных инвесторов при нефтедобыче, а также участие в разделе продукции в нефтегазовом секторе. Выделение гарантий под иностранные инвестиции иранскими банками. Поток инвесторов из Европы постепенно нарастал, но после ужесточения санкций в 2010-2012 годах многие европейцы были вынуждены уйти. Их место предсказуемо заняли страны Азии, в особенности Китай. В 2015 году на его долю приходилось 33% инвестиций в страну. Подведем итоги. Как санкции повлияли на частный бизнес и предпринимательство в Иране? Первое. Основные сложности частного предпринимательства в Иране связаны не столько с санкциями как таковыми, сколько с экономической моделью страны, где слишком многое находится в руках государства или около государственных структур. Даже программа приватизации пока не смогла существенно скорректировать этот перекос. Второе. Частному бизнесу очень мешает утечка мозгов, нехватка квалифицированных специалистов, коррупция, недобросовестная конкуренция со стороны дотируемых предприятий, бюрократия, быстрые и неожиданные изменения в законодательстве. Последнее явление также связано с санкциями. Третье. Санкции открыли новые возможности для производителей и предпринимателей в секторах, обычно занятых технологиями и сервисами западных стран, особенно IT. Много зарабатывают и дилеры, доставляющие в Иран западные товары в обход санкций, с использованием разного рода серых схем. Четвертое. Иран делает все возможное для привлечения иностранных инвесторов. В стране создано множество экономических зон с особыми условиями, благоприятными как для местных бизнесов, так и для иностранных компаний. При этом иностранцам все равно не разрешены сделки на условиях концессии. Им нельзя приобретать землю и природные ресурсы в стране.